примеру, когда вы стоите в очереди на почте, то можете подумать: какое замечательное здание. Просто здорово, что здесь так следят за чистотой. Мне нравится, что служащие очень предупредительны и дружелюбны. Мне приятно видеть, как эта женщина общается со своим сыном. Какая красивая куртка. У меня сегодня действительно удачный день. За рулем своей машины вы тоже можете думать: я люблю свою машину. Эта новая дорога просто замечательна. Хоть на улице идет дождь, я неплохо провожу время. Мне нравится, что моя машина такая надежная. Я испытываю благодарность за то, что у меня есть работа. Вы можете сфокусироваться на более определенных объектах своей благодарности, а также найти для нее гораздо больше причин. Например, это замечательное здание. Здесь гораздо больше места для стоянки, чем возле старой почты. На этой почте гораздо больше окошек, и поэтому очередь движется быстрее, чем в старом здании. Благодаря большим окнам в помещении очень много света. Эта новая дорога просто замечательная. На этой дороге нет светофоров, которые вечно меня задерживают. Я могу ехать намного быстрее, чем раньше. Здесь за окном открывается великолепный вид. Как только вы научитесь находить для себя любой подходящий повод для чувства благодарности, то сразу увидите, как весь день становится буквально переполненным приятными впечатлениями и событиями. Ваши мысли и чувства будут самым естественным образом насыщены признательностью. И часто, находясь на самой вершине искренней благодарности кому-либо или чему-либо, вы вдруг почувствуете, как по телу бегут мурашки. И это ощущение будет подтверждением вашего соединения с Источником. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе «Сила благодарности». Каждый раз, когда вы испытываете чувство благодарности, каждый раз, когда хвалите что-либо, когда чувствуете себя счастливым, вы говорите Вселенной: «Еще такого же, пожалуйста». Вам не нужно облекать эту просьбу в словесную форму. И если вы находитесь в состоянии признательности, добро само притягивается к вам. Нас часто спрашивают: разве слово «любовь» не подходит в данном случае больше, чем «благодарность»? Разве слово «любовь» не лучше описывает сущность нефизической энергии? И мы на это отвечаем, что любовь и благодарность в принципе обозначают одну и ту же вибрацию. Кто-то использует слово «признательность», кто-то «любовь» или «чувство благодарности», но все эти слова в равной степени применимы к благу. Желание быть благодарным – это прекрасное начало, и когда вы найдете для себя повод сказать «спасибо», то сразу же почувствуете мощный внутренний импульс. И поскольку вы хотите испытывать чувство благодарности, значит, притягивайте к себе именно то, что способно пробудить в вас признательность, которая, в свою очередь, опять притягивает положительные впечатления. Так происходит до тех пор, пока вы не почувствуете всю силу благодарности.